называешь меня Куртом и приносишь кофе утром. А когда я пьяный хлам, прячешь ружья по углам. Кортни, Кортни, Кортни, Кортни, Кортни, Кортни. А когда мне крышу сносит, кто мне риталин приносит? А когда ломает ночью, в вену попадает точно. Кортни, Кортни, Кортни, Кортни, Кортни, Кортни. Быстрее пули, тебе меня не спасти. Мое последнее селфи кровью на стенах надпись «Прости». Но ты не быстрее пули, тебе меня не спасти. Мое последнее селфи мозгом на стенах надпись «Прости».